63. Стремление к отличию. Стремление к отличию постоянно ориентируется на ближнего и хочет знать, что у последнего от этого на душе. Впрочем, чувство, которого требует для своего удовлетворения эта страсть, далеко от добродушия, сострадания, доброты. Хочет знать или угадать, страдает ли человек из-за нас внешне или внутренне, теряет ли он власть над собой и отдается ли впечатлению, которое производит на него наша рука или только наш взгляд, и даже если стремящийся к отличию производит и хочет производить приятное, возвышающее, радующее впечатление, все-таки он наслаждается своим успехом не потому, что при этом он радовал, возвышал своего ближнего, но потому, что производил впечатление на чужую душу, менял ее форму и распоряжался ей по своему желанию. Стремление к отличию есть стремление к победе над ближним. И неважно, посредственная она, едва ощутимая или вовсе воображаемая. Существует множество ступеней к этой втайне желаемой победе, и подробное их описание составило бы целую историю культуры от первого карикатурного варварства до карикатуры утонченного и болезненного идеализма. Стремление к отличию приносит с собой для ближнего, назову только несколько ступеней этой длинной лестницы, страдания. Потом удары, потом страх, потом болезненное изумление, потом зависть, потом удивление, потом нравственный подъем, потом радость, потом веселость, потом смех, потом насмешку, потом удары, потом пытку. Здесь, в конце лестницы, стоит аскет. В действительности счастье, мыслимое как самое живое чувство власти, может быть, нигде на земле не было больше, чем в душах суеверных аскетов. Об этом свидетельствуют брамины в истории царя Вишвамитра, который из тысячелетних покаяний почерпнул такую силу, что предпринял создать новое небо. Я думаю, что в области подобных душевных переживаний в настоящий момент мы неопытные новички, только ощупью способные подойти к разгадке. 4000 лет тому назад об этих утонченных самонаслаждениях знали больше.